Челкаш по призванию, пьяница и босяк. Савоськин был гениальным копиистом и фальсификатором картин. Он делал копии со старых полотен, которые спокойно могли пройти экспертизу Сотби. В свое время Павел Николаевич, человек предусмотрительный, обошелся с попавшимся Савоськиным весьма милосердно и теперь время от времени пользовался его услугами. Надо будет, чтобы за неделю Савоськин сделал копию Себастьяна, застарил ее, и Келарев с удовольствием возвратит ее в музей. А оригинал, эта прекрасная, старая, крашеная тряпочка, пускай полежит в запаснике у Келарева. Ведь как недолог служивый век, а всему конец приходит. Нужно думать о той грустной поре, когда ты снимешь генеральский мундир, и любой твой рассказ будет начинаться с фразы «Когда я был заместителем министра внутренних дел?» И на формальный вопрос Джангирова о том, как идут дела, ответил искренне благодушно. «Ну, какие могут быть у нас дела в Министерстве поддержки добродетелей и предотвращения греха?» «Уголовные!» — показал на свой полированный пустой стол и развел руками. «Как указал нам классик, генерал-полковнику никто не пишет». «Но, наверное, исправно стучат», — заметил Джангиров. «Это бывает, конечно. Не без этого», — согласился Келарев. «Всем пожаловал, дорогой друг». «Посоветоваться надо», — сказал Джангир и показал на картину, где корчился в смертной муке распятый Себастьян. «Это кто? Христос?» Келарев снисходительно засмеялся. «Нет, это не Христос. Это святой Себастьян, начальник охраны императора Нерона, шеф его преторианцев. Знаешь, этакий античный Коржаков. Из сочувствия к христианам сплавлял им важную информацию, совсем как наш, но был разоблачен и распят». «Ну, нашего-то, если и разоблачат, то не распнут», — вздохнул Джангиров. «О, я на это очень надеюсь», — сказал Келарев. «Наш человек очень хорош и важный, и нужный». Джангиров глянул подозрительно. «А что, он тоже в деле?» Келарев вздохнул. «Петь, надо нам с тобой обсуждать такие вопросы. Знаешь, за этой головы можно не сносить. Ну, просто хороший мужик, человек на своем месте. Паша, мне надоели игры в прятки. Я хочу точно знать, кто стоит за нашей спиной, а точнее говоря, на наших плечах. Спрашиваю я это не из любопытства, а чтобы знать резерв своей безопасности». «Петя, друг, не возбухай! Я ведь особого секрета из этого не делаю. То, что не нужно, я не говорю. А чтобы ты не дергался, я могу тебе сказать, что за нами приглядывает, помогает и участвует первый вице-премьер товарищ Александр Семенович Половцев. Это тебя устроит? Мои слова для тебя могут быть просьбами и советами, а вот то, что говорит Половцев, я прошу тебя выполнять неукоснительно. Ты это уяснил?» «Уяснил», — смиренно сказал Джангиров, который и раньше был почти уверен в том, что на вершине пирамиды восседает Половцев. И это его устраивало и успокаивало. но не хотелось оставить последнее слово за Келаревым.